Глава 46. Александр. Утро по обыкновению начинается в 5:30. Чашка эспрессо без сахара, 30-минутное кардио в зале, после — контрастный душ. В 7 я спускаюсь на завтрак, чтобы совместить вторую чашку кофе с разбором корреспонденции. Несмотря на плотность расписания и привычный недосып, чувствую прилив сил и бодрости. То ли дело в климате, хотя 40-градусная жара скорее выматывает, то ли в плодотворности мероприятия. По итогам минувших 4 дней мы попали на разворот, получили предложение от турков по поводу строительства жилого кластера в Гази-Паше и завязали прямой контакт с представителями крупнейшего девелопера Саудовской Аравии. Да и в целом все проходит легко и без напряга. Я бы даже сказал, что в этой поездке я отдыхаю душой. Подтверждение от подрядчика по макету получено? Если да, пришлите фото и время доставки на площадку. Срок ответа — до 12:30. С уважением, Александр Руднев. Нажав «Отправить», я тянусь к чашке с кофе. Но взгляд невольно примагничивается к входным дверям. Внутри горячо ёкает, как от чирканья спичкой. В ресторан заходит Каролина. Ранние подъемы не мешают ей выглядеть умопомрачительно. Умопомрачительно в ее случае не гипербола. Впервые вижу, чтобы женщина смотрелась одинаково прекрасно как в вечерних нарядах и при макияже, так и в максимально естественном образе. Даже с собранными волосами и в свободном костюме пижамного кроя она заставляет посетителей оборачиваться себе вслед. Я сам пару раз задумывался, в чем заключается причина ее магнетизма. Поначалу списывал это на хорошее телосложение и то, что Каролина — природная блондинка, что уже само по себе привлекает внимание. Но потом понял, что дело, по большей части, в исходящей от нее энергии тепла, легкости и оптимизма. Отчасти благодаря присутствию Каролины поездка получила такой позитивный окрас. «Доброе утро!» Приветливо улыбнувшись, Каролина оглядывает стол. «Остальные еще не подошли?» «Как видишь», — отвечаю я, машинально делая знак официанту, чтобы подошел. «Кофе?» Кивнув, Каролина садится напротив. Наши глаза встречаются, и она, порозовев, быстро опускает взгляд в телефон. «Как обстоят дела с новым аккаунтом?» — спрашиваю я, решив немного разрядить обстановку. «Даже лучше, чем я предполагала». Она заметно оживляется и, несколько раз щелкнув пальцами по экрану, демонстрирует свою новую страницу. «Уже 60 тысяч. Вчера вечером было 49. Мне потребовалось 2 года, чтобы набрать свои первые 20 тысяч. А тут такой прирост за какие-то пару недель». «Усилия никогда не проходят бесследно, потому что это прежде всего опыт», — говорю я с улыбкой. «Обанкротившись, человек не начинает все с нуля. У него остается навык труда, дисциплина, рабочие концепции. Или как минимум знание того, чего точно не стоит делать. Подписчики охотно идут за тобой, потому что в прошлом ты что-то делала хорошо и потому что не опустила руки». «Думаю, ты прав. Еще раз спасибо за предоставленный шанс». Каролина выглядит смущенной, но тем не менее продолжает удерживать мой взгляд. «Кстати, сегодня утром мне поступило предложение разработать униформу для нового веганского ресторана. Не знаю, в курсе ты или нет, но снимки с форума попали в несколько популярных пабликов, где меня заметили». «Серьезно?» Уточняю я, испытывая приступ веселья, несвойственный рабочему утру. «С каких пор интернет-аудиторию стали интересовать строительные мероприятия?» «Не совсем так». Каролина забавно морщит нос. «Раньше были популярны календари с австралийскими пожарными. Теперь вот снимки бизнесменов». «И что пишут по этому поводу?» «Например...» Она снова смотрит в телефон и кусает губу, явно пряча смех. «Celebrity News подписал твое фото. Думаете, Давид Ганди посетил Мэтт-гала? А вот и нет. Рядовой участник строительного форума в Абу-Даби». «Рядовой участник?» Со смехом уточняю я. «А вот это обидно». «Они часто так пишут, чтобы собрать побольше реакций», — поясняет Каролина. «В комментариях тебя уже опознали». «А теперь мне страшно». «Не пугайся. Ничего плохого. Сказали, что ты крупный девелопер и еще входишь в топ завидных холостяков». «Прямо-таки завидных». Иронизирую я, ловя себя на том, что очень давно не разговаривал в шутливой манере о вещах, не имеющих отношения к работе и чему-то серьезному. Те, кто включил меня в этот список, явно ничего обо мне не знают. Каролина хмурится. Почему ты так говоришь? Потому что я законченный трудоголик. На личную жизнь практически не остается времени. У тебя же есть девушка. Возражает она. Значит, не все так плохо. Мне есть что ответить, но едва ли это будет корректно по отношению к Насте. Она, кстати, звонила мне вчера, когда я был на ужине. Я не ответил и не перезвонил. Сначала было неудобно, потом не хотелось. Снимки с форума наверняка дошли и до нее, и меньше всего мне бы хотелось что-то объяснять и оправдываться. И если перед отъездом я подумывал о расставании, то теперь принял твердое решение все закончить. Наша связь давно изжила себя, так и не сумев перерасти ни в дружбу, ни во взаимопонимание. Я окончательно понял это здесь. С девушкой, которая вдвое младше и которую я знаю сравнительно недолго, у меня сформировалась куда большая близость, чем с Настей, с которой мы знакомы почти 4 года. «Извини, что я об этом заговорила», — тихо произносит Каролина, превратно истолковав мое молчание. «Твоя личная жизнь меня не касается». Обхватив чашку двумя руками, она смотрит в окно. Я машинально сжимаю и разжимаю ладони, сражаясь с желанием сгладить возникшую шероховатость. Вот он, самый главный минус нашего общения. То, что я всякий раз упираюсь в ощущение вины перед сыном за то, что мне по-человечески хорошо рядом с ней. За то, что, вопреки всему, не могу игнорировать привлекательность Каролины и испытываю восхищение ей и как личностью, и как женщиной. За то, что позволяю себе заходить за грань, как со вчерашним танцем, и всякий раз нахожу нелепые оправдания вроде «взгляд — это всего лишь взгляд» или «восхищение красотой женщины — это часть мужской природы». И я снова смотрю на нее. На плотно сжатые губы, на линию ключицы, открывшуюся в расстегнутом вороте рубашки. Блять, да что же все так сложно-то? Гораздо сложнее, чем 1.5 года назад. «А мы сегодня припозднились», — раздается над столом голос Татьяны, ставящий окончательную точку в возможном продолжении диалога. «А что, Ольги с Максимом еще нет? Шеф, напомните, у нас служебные романы разрешены?»